«В настоящее время, сэр», — смутившись, отвечал лакей, — «мистеру Копперфилду отвели 44-й номер». «О чем же, черт возьми, вы думали, отводя мистеру Копперфилду чердак над конюшней?» «Мы не знали, сэр, мы не знали, что это имеет значение для мистера Копперфилда», — отвечал смущенный лакей. «Если он пожелает, мы переведем его, сэр, в номер 72-й, рядом с вами, сэр». «Конечно, он пожелает, только мигом». Лакей мгновенно исчез, чтобы перенести мои вещи в новую комнату. Стирфорд очень позабавилось, что меня поместили в 44-й номер. Он снова рассмеялся и снова похлопал меня по плечу, а потом предложил мне позавтракать с ним утром, часов в 10. Это предложение я принял с радостью, даже с гордостью. Было уже очень поздно, мы взяли наши свечи и поднялись наверх, где сердечно расстались у двери его комнаты. Мой новый номер был несравненно лучше прежнего. В нем совсем не пахло плесенью, а посреди находилась огромная кровать с четырьмя столбиками и балдахином, словно замок посреди поместья. Здесь, на подушках, которых хватило бы на шестерых, я блаженно уснул, и мне снились Древний Рим, Стирфорд, наша дружба. Снились до тех пор, пока снизу со двора не донеслось громыхание ранних утренних карет, выезжавших из ворот, после чего мне приснились боги и гром. Глава 20. У Стирфорда. Когда в 8 часов утра горничная постучалась ко мне и сказала, что вода для бритья стоит за дверью, я с горечью подумал, что никакой необходимости в ней нет, и покраснел, лежа в постели. Покуда я одевался, меня все время мучило подозрение, будто, говоря это, горничная смеялся. Вот почему я осознавал, что вид у меня смущенный и виноватый, когда, спускаясь к завтраку, я должен был пройти мимо нее. Да, я мучительно чувствовал себя более молодым, чем мне бы хотелось. И под впечатлением этого неблаговидного обстоятельства сначала вовсе не мог решиться пройти мимо нее. Слышь, как она возится на лестнице со щеткой, я стоял у окна и смотрел на короля Карла, восседавшего на коне среди снующих наемных карет и имевшего отнюдь не царственный вид под моросящим дождем и в бурном тумане, смотрел до тех пор, покуда лакей не возвестил, что джентльмен ожидает меня. Стирфорда я застал не в общей зале, а в уютном отдельном кабинете с красными портьерами и турецким ковром. В камине ярко пылал огонь. На столе, накрытом белоснежной скатертью, был приготовлен прекрасный горячий завтрак. А в маленьком круглом зеркале над буфетом отражались в миниатюре и веселые комнаты, и камин, и завтрак, и Стирфорд. Сначала я немножко робел. Стирфорд был так самоуверен, так элегантен и превосходил меня во всех отношениях, не говоря уже о летах, но его непринужденное покровительство скоро приободрило меня, и я почувствовал себя совсем как дома. Я не мог надивиться перемене, которую вызвало его появление в Золотом Кресте, и сравнивал тоскливые чувства одиночества, испытанные мною вчера, с чувством спокойствия и благодушия в это утро. Что касается до фамильярности лакея, то от нее не осталось и следа. Он нам прислуживал, облачившись, если можно так выразиться, во власеницу и посыпав пеплом главу. — Ну, а теперь, Копперфилд, — сказал Стирфорд, когда мы остались одни. — Мне хотелось бы узнать, что вы делаете. Куда держите путь и вообще все, что вас касается? У меня такое ощущение, будто вы моя собственность. Сияя от радости при мысли, что он по-прежнему интересуется мною. Я рассказал ему о том, как бабушка предложила мне совершить небольшое путешествие и куда именно я направляюсь. В «В таком случае, раз вы не спешите, — сказал Стирфорд, — поедемте вместе ко мне домой. В Хайгет вы у меня погостите дня два. Вам понравится моя мать. Она немного тщеславна и надоедлива, когда речь заходит обо мне, но это вы можете ей простить. А моей матери понравитесь вы». «Очень любезно с вашей стороны выражать такую уверенность. Хотел бы я разделять ее с вами», — улыбаясь, сказал я. «О, каждый, кто меня любит, приобретает тем самым право на ее расположение», — заметил Стирфорд. «В таком случае, мне кажется, я стану ее любимцем». «Прекрасно!» — воскликнул Стирфорд. «Поедем и докажите это. Часа два мы посвятим осмотру достопримечательностей. Приятно будет показывать их такому неискушенному юноше, как вы, Копперфилд. А затем отправимся в почтовой карете в Хайгет». Я едва мог поверить, что все это происходит не во сне, а наяву. Казалось, я вот-вот проснусь в номере 44-м, чтобы очутиться затем в одиночестве за столиком в буфетной и снова увидеть фамильярного лакея. После того, как я написал бабушке о счастливой встрече с бывшим моим школьным товарищем, перед которым я преклонялся, и о том, что я принял его приглашение, мы наняли экипаж и поехали осматривать панораму и другие достопримечательности, а также прошлись по музею, где я не мог не заметить, как много знает Стирфорд о самых разнообразных предметах, и как мало значения придает он, по-видимому, своим познаниям. Панорама. Диккенс имеет в виду выставленную в 1827 году панораму Лондона, работы художника Хорнера. «Вы получите ученую степень в колледже Стирфорд, если еще не получили, и у них в Оксфорде будут все основания гордиться вами», — заметил я. «Это я-то получу степень?» «О, нет!» — вскричал Стирфорд. «Дорогая моя Маргаритка, вы не возражаете против того, чтобы я называл вас Маргариткой?» «Нисколько!» — ответил я. «Чудесно!» «Так вот, дорогая моя Маргаритка!» — продолжал смеясь Стирфорд. «У меня нет ни малейшего желания и стремления отличиться в этой области. С меня достаточно того, что я сделал. Я и так уже становлюсь скучен самому себе». «Но слава!» — начал был я. «Какой вы романтик, Маргаритка!» — еще веселее засмеялся Стирфорд. «Стоит ли утруждать себя для того, чтобы кучка тупоголовых людей разевала рты и воздевала руки? Пусть они восхищаются кем-нибудь другим. Пусть этот другой добьется славы на здоровье». Я был смущен моим грубым промахом и решил переменить тему разговора. К счастью, это нетрудно было сделать, так как Стирфорд со свойственной ему легкостью и беззаботностью всегда мог перейти от одного предмета к другому. За осмотром города последовал второй завтрак, и короткий зимний день так быстро клонился к вечеру, что уже смеркалось, когда почтовая карета доставила нас в Хайгет и остановилась перед старинным кирпичным домом на вершине холма. Как только мы вышли из кареты, в дверях появилась пожилая, но еще не очень старая леди с горделивой осанкой и красивым лицом, которая, назвав Стирфорда «мой милый Джеймс», заключила его в объятия. Это была его мать, которой он меня и представил, и она величественно меня приветствовала. Дом был красивый, старомодный, очень тихий и чинный. Из окон моей комнаты я видел весь Лондон, раскинувшийся вдали, подобно огромному туманному облаку, там и сям пронизанному мерцающими огнями. Прежде чем меня позвали к обеду, я, переодеваясь, успел лишь мельком взглянуть на массивную мебель, на вышивки в рамке, вероятно, рукоделие матери Стирфорда в пору ее девичества, и на рисунке пастелью, изображавшей каких-то леди в корсажах и с напудренными волосами, то исчезавших, то появлявшихся на стене при вспышках огня, который потрескивал в только что затопленном камине. В столовой находилась еще одна леди, Хрупкая, маленькая, смуглая, с лицом неприятным, хотя она и была не дурна собой. Она привлекла мое внимание то ли потому, что я не ожидал ее увидеть, то ли потому, что сидел за столом против нее, а, может быть, в ней действительно было нечто примечательное. Она была худощава, с черными волосами, живыми черными глазами и рубцом на губе. Рубец был старый, я назвал бы его шрамом, так как он не был обесцвечен и рана затянулась много лет назад, но когда-то он рассекал обе губы и спускался к подбородку. Теперь же его можно было разглядеть через стол только на верхней губе, изменившей свою форму. Я пришел к заключению, что ей лет под 30, и она мечтает выйти замуж. Она казалась немного обветшавшей, словно дом, который долго, безуспешно старались сдать в наем, но, как я уже сказал, была не дурна собой. Ее худоба как будто бы вызвана была снедающим ее огнем, который словно вырывался наружу в ее мрачных глазах. Когда нас знакомили, ее представили как мисс Дартл, но Стирфорд и его мать называли ее Розой. Я узнал, что она живет здесь и давно уже состоит компаньонкой миссис Стирфорд. Мне показалось, будто она никогда не говорит напрямик того, что думает, а только намекает, и в ее намеках есть скрытый смысл. Так, например, когда миссис Стирфорд заметила скорее в шутку, чем всерьез, что опасается, не ведет ли ее сын в колледже слишком бурный образ жизни, мисс Дартл вмешалась в разговор. «О, в самом деле...» «Вы знаете, как я неопытна во многих вопросах, и я спрашиваю просто для сведения, но разве это не всегда так бывает? Мне казалось, что такой образ жизни вообще считается, не правда ли? Вероятно, вы хотите сказать, Роза, что там получают образование, готовясь приступить к весьма серьезной деятельности?» — холодно ответила миссис Стирфорд. «О, да, совершенно верно», — подхватила мисс Дартл. Но, впрочем, так ли это? Я хочу, чтобы мне объяснили, если я ошибаюсь, это и в самом деле так? — Что в самом деле? — спросила миссис Стирфорд. — О, вы хотите сказать, что это так? — воскликнула мисс Дартл. — Очень рада это слышать. Теперь-то я уж буду знать. Всегда полезно задавать вопросы. Теперь-то уж я не позволю больше говорить при мне о мотовстве, о кутежах, обо всем прочем, что связывают с этой жизнью. — И хорошо сделаете, — сказала миссис Стирфорд. — Наставник моего сына весьма достойный джентльмен. Если бы я даже не относилась с полным доверием к своему сыну, я могла бы доверять ему. — Могли бы доверять ему? — переспросила мисс Дартл. — Ах, вот как! Достойный, значит, он в самом деле достойный. — Да, я в этом не сомневаюсь, — сказала миссис Стирфорд. — Ах, я очень рада, — воскликнула мисс Дартл. — Как приятно! Значит, он не... Ну, конечно, он не может быть таким, раз он и в самом деле достойный человек. Ну, теперь я буду хорошего мнения о нем. Вы представить себе не можете, насколько улучшилось мое мнение о нем, когда я узнала, что он и в самом деле человек достойный. Свою собственную точку зрения по каждому вопросу и свои поправки, относившиеся ко всему, что противоречило ее понятиям, мисс Дартл также выражала намеками, иной раз, должен признаться, весьма внушительно, даже наперекор Стирфорду. Так случилось, например, когда мы еще сидели за обедом. Миссис Стирфорд заговорила со мной о моей поездке в Суффолк, и я сказал на удачу, что был бы очень рад, если бы Стирфорд поехал со мной. Тут же я объяснил ему, что хочу повидать мою старую няню и семейство мистера Пегати, и напомнил ему о моряке, которого он видел в школе. «Ах, это тот грубоватый субъект!» — воскликнул Стирфорд. «Кажется, с ним был сын». — Не сын, а племянник, — поправил я. Впрочем, он его усыновил. У него есть еще прихорошенькая молоденькая племянница, его приемная дочь. Короче говоря, его дом, вернее, баркас, он живет в баркасе, вытащенном на сушу, полон людьми, которые всем обязаны его доброте и великодушию. Вас очаровало бы это семейство? — Очаровало? Впрочем, может быть, — промолвил Стирфорд. — Подумаю, можно ли это как-нибудь устроить. Пожалуй, стоит отправиться в путешествие. Не говоря уж об удовольствии путешествовать с вами, Маргаритка, чтобы повидать людей такой породы и уподобиться им.